Сколько людей, столько миров, и даже больше. Мир – это тайна. И то, что ты видишь перед собой в данный момент, еще далеко не все, что здесь есть. В мире есть еще столько всего. Он воистину бесконечен в каждой своей точке. Поэтому попытки что-то для себя прояснить – это на самом деле всего лишь попытки сделать какой-то аспект мира чем-то знакомым, привычным. Мы с тобой находимся здесь, в мире, который ты называешь реальным только потому, что оба мы его знаем. Ты не знаешь мира силы и поэтому не способен превратить его в знакомую картину. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Как я уже говорил, мы воспринимаем реальность на двух уровнях – подсознательном и сознательном. Подсознательно все мы связаны с Вселенной, с реальностью, и в нашем подсознании содержится информация о любом событии, которое происходит во Вселенной. Таким образом, действительным творцом нашего мира, нашей реальности, является наш подсознательный разум, связанный с неописуемыми силами Вселенной, с Богом. А наше сознание находится в роли наблюдателя и рецензента уже происшедших мгновений назад событий. Сознание всегда отстает от нашего подсознательного разума, всего на одно мгновение. Но именно этот механизм позволяет человеку быть творцом, волшебником. Как говорил Ницше, все мы являемся большими художниками, чем можем себе представить. Каждое мгновение на нас, как на человеческих существ, обрушивается огромный поток информации, и наш подсознательный разум выбирает из общего потока и преподносит нам, нашему сознанию, именно ту информацию, которая вписывается в нашу подсознательную программу и затем реализуется в нашу модель Вселенной. Что-то он искажает, что-то обобщает, а некоторые вещи просто опускает. Вот еще один психологический эксперимент. Два актера врываются на лекцию по психологии. Один из них в дверях делает резкий выпад рукой в сторону другого, второй падает на пол, в руках первого актера – банан. Но после опроса почти все студенты видят в руках нападающего нож. Такое искажение восприятия происходит потому, что у нас в подсознании записано, что резкий выпад человека подразумевает нож. Ведь никто не вонзит банан. Подсознательный разум пропускает информацию через своеобразные программы фильтры – нейрофизиологический, социальный и личностный. Нашему сознанию достается лишь маленькая струйка из общего потока. В итоге, между тем, что происходит в мире на самом деле, и тем, что представляет собой наш опыт этого мира, то есть наша модель мира, существует большая разница. Давайте рассмотрим каждый такой фильтр. Нейрофизиологический фильтр. Это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Пять общеизвестных сенсорных каналов, с помощью которых мы преобразуем информацию в мире физических явлений. Например, известно, что человеческое ухо воспринимает звуковые волны, частота колебаний которых лежит в диапазоне от 20 до 20 тысяч колебаний в секунду. Звуковые волны за пределами этого диапазона человеческим ухом не воспринимаются, хотя многие животные воспринимают инфра- и ультразвук. Нельзя сказать, что мы вообще не воспринимаем другие частоты, ведь доказано благоприятное или пагубное воздействие на человека ультра- и инфразвука. Будет правильнее сказать, что сознательно человек не воспринимает волны, лежащие за физиологическими границами. Человеческое зрение способно улавливать волны, располагающиеся в интервале от 380 до 680 миллимикрон. Волны, отклоняющиеся от данных величин в большую или меньшую сторону, сознательно человеческим глазом не воспринимаются. Человеческая чувствительность к прикосновению также имеет границы. Кроме того, чувствительность зависит от места контакта. Хочу подчеркнуть, что человек имеет только сознательные границы восприятия. Эти границы обусловлены теми органами чувств, которые он использует в повседневной жизни. Подсознательно же возможности восприятия и познания окружающего мира безграничны. Уже многим известно исследование академика Бронникова. Он работает со слепыми детьми и возвращает им способность видеть, но не глазами, а мозгом. То есть за короткое время, буквально за 20 дней, он открывает у них такие каналы восприятия, которые у людей в обычных условиях не используются. Он обучает не только больных детей, но и совершенно здоровых. То, что творит этот человек и его ученики, удивительно. Дети с черными повязками на глазах читают любой текст, играют в шахматы, катаются на велосипеде, свободно передвигаются. При этом у них раскрываются многие другие способности. Я считаю, что человек не просто воспринимает физический мир своими органами чувств, а преобразует непостижимую энергию реальности, чистую энергию во что-то знакомое, то есть создает этот мир материальных вещей. Этот первый фильтр дан нам при рождении и представляет собой филогенетическую программу восприятия и создания физического мира. Этот фильтр объединяет нас, человеческих существ, как членов особого вида. Социальный фильтр. Социальный фильтр – это совокупность факторов, которые объединяют людей в определенные социальные группы. Язык, национальность, обычаи, обряды, история народа и государства и другие. Социальные предписания помогают нам использовать весь накопленный опыт той социальной группы, которой мы принадлежим. Но и создают ограничения. Нам будет тяжело понять человека из другой социальной группы. Как показывает опыт, социальные ограничения легко преодолимы. Об этом свидетельствует наша способность разговаривать на нескольких языках. Индивидуальный фильтр. Этот фильтр формируется постепенно, по мере развития и становления человеческой индивидуальности, то есть с момента нашего рождения. Это наши мысли, эмоции, черты характера, привычки, интересы, симпатии и антипатии, способы поведения, реакции на те или иные события, отношение к себе, к близким нам людям, к людям вообще и ко многим вещам в этом мире. Наши переживания складываются в уникальную личностную историю. Они определяют нашу жизнь. Индивидуальные предписания – это именно тот аспект подсознательной программы, с которым нам и предстоит работать в первую очередь. Рассмотрим следующую схему. Реальность. Первый фильтр – нейрофизиологический аппарат, органы зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Второй фильтр – социальные предписания – семья, национальность, религия, история, обычаи. Третий фильтр – индивидуальные предписания – мысли, убеждения, чувства, эмоции. Измененная реальность – наша модель мира. Как видно на схеме, нейрофизиологический аппарат, социальные и личностные предписания в совокупности и являются той самой подсознательной программой, с помощью которой создается уникальная реальность каждого человеческого существа. Причем самой доступной частью этой программы, которую легко можно изменить, является наша личностная история с ее индивидуальными предписаниями. Итак, первое. Мы сами создаем тот мир, в котором мы живем. Второе. Мы должны взять на себя ответственность за свой мир. Третье. Между самой реальностью и нашим миром, описанием реальности, неизбежно существует большая разница. Четвертое. Модели мира, создаваемые каждым из нас, отличаются друг от друга. Иными словами, каждый человек живет в своем мире, отличном от любого другого. Пятое. Мы сами создаем мир, в котором живем. Мы создаем модель мира, модель реальности. Мы сами создаем наши болезни, ситуации с людьми, с работой, с деньгами и многое другое. А раз мы сами создаем свой мир, то, следовательно, мы можем его изменить. Другими словами, если нас не устраивает что-то в нашей жизни, то мы можем изменить нашу жизнь, выявляя и устраняя причины той или иной проблемы и создавая что-то новое. Можем начать жить более полно и радостно. Именно о том, как это сделать, пойдет речь в этой и следующих книгах.